знакомую жизнь налюбуется и почувствует вкус этой ночи. Вроде не нужно ничего, не нужно в городе, где остывает земля, и ты не можешь идти по холодной земле в этом городе. Удивительный мир, удивительный плач о тех, кто ждет. Удивительный мир. Телефонов. Ты можешь любить этот город, любить за холодный асфальт, за бездомную смерть, проходящую мимо тебя.